Глава восьмая. Горячее время выборов в Кондафорде миновало, и генерал выразил сущность воцарившейся затем атмосферы словами. «Что ж, они это заслужили». «А тебя, папа, не пугает мысль о том, как будут ругать этих людей, если им ничего не удастся сделать?» Генерал улыбнулся. «Давлеет дневе злоба его, Динни». «Клэр устроилась?» «Привыкает к работе. Сейчас она занимается главным образом тем, что пишет благодарственные письма людям, выполнявшим перед выборами черную работу. Тем, кто вербовал голоса, разъезжая по всему округу». «А как ей нравится Дорнфорд?» «Говорит, что он удивительно внимателен». «Его отец был отличным солдатом. Я служил одно время в его бригаде, в Бурскую войну». Он испытующе посмотрел на дочь и спросил. «О Корвине что-нибудь слышно?» «Да, он приехал». «Ах, вот как. Почему от меня все держат в секрете? В наше время родителям приходится подсматривать в замочную скважину». Динни нежно взяла его под руку. «Нет, папа, просто мы бережем вас. Вы ведь очень чувствительные растения, не правда ли, папочка?» «Мы с твоей матерью считаем, что во всем этом весьма мало хорошего. И очень хотели бы, чтобы дело как-нибудь уладилось». «Но ведь не ценой счастья, Клэр». «Нет», — отозвался генерал неуверенно. «Нет. Но тут сразу возникает вся сложность вопроса о браке. В чем счастье, Клэр? Она и сама не знает, и ты не знаешь, и я». Обычно люди, желая выбраться из одной ямы, тут же попадают в другую. «Значит, и пытаться не стоит. Сидеть в своей яме. Ведь этого как раз и хотели лейбористы, правда?» «Мне следовало бы поговорить с ним», — заметил генерал, словно не слыша. «Но я не могу действовать вслепую. Что ты посоветуешь, Динни?» «Не трогай спящего пса, пока он не вскочил, чтобы укусить тебя». «А ты думаешь, укусит?» «Думаю». «Плохо», — пробормотал генерал. «Клэр еще так молода». Об этом постоянно думала и Динни. Она сказала сестре в первую же минуту: «Ты должна освободиться». Так же рассуждала она и теперь. Но как добиться свободы? Знание законов о разводе не входило в программу образования Динни. Она слышала, что бракоразводные процессы – дело довольно обычное. Ни у нее, ни у ее сверстников не было на этот счет никаких предрассудков. Но родителей развод, вероятно, очень огорчит. Особенно если бы Клэр пришлось взять вину на себя. Это казалось им ужасным позором, и его следовало избежать во что бы то ни стало. Со времени ее трагического романа с Вилфридом Динни бывала в Лондоне очень редко. Каждая улица, и особенно парк, напоминали о нем и о том отчаянии, которое осталось в душе после разлуки с ним. Но теперь она хорошо понимала, что какой бы оборот ни приняло дело, Клэр нужна поддержка. «Надо, пожалуй, съездить к ней и выяснить положение». «Ради бога, поезжай. Постарайся добиться, чтобы их отношения по возможности наладились». Динни покачала головой. «Едва ли. И едва ли вы сами пожелали бы этого, если б Клэр рассказала вам то, что рассказала мне». Генерал смотрел перед собой невидящим взглядом. «Вот я и говорю. Мы ничего не знаем». «Да, папочка. Но пока вы всего не услышите от нее самой, я ничего больше не могу объяснить». «Тогда поезжай к ней немедля»,